Керкбрайт-коттедж. Пятница, 1 июня 1860 года. Дорогая Эмилия, мне опять пришлось уверять Феликса, что я проливаю слезы над твоим письмом единственно от радости. Какое счастье, что Готфри снова стал самим собой и горит желанием вернуться к своей работе. Сколько же тревог и волнений тебе пришлось пережить. И какое облегчение, что ни вы, ни ваши соседи не видели никаких подозрительных личностей в округе. У нас здесь тоже все спокойно. Человек со шрамом не вернулся и даже не являлся мне во снах. Феликс пребывает в чудесном расположении духа. Вчера вечером он сказал, что в нашей любви обрел счастье, о каком и не мечтал. До встречи с тобой, даже в лучшие дни. В душе моей всегда витало облако печали, сказал он. А в худшие дни царил кромешный мрак. Я едва мог оторвать голову от подушки и каждую минуту страстно желал лишь одного — забыться беспробудным сном. Но теперь я полон света. Я кормлюсь небесным нектаром и упиваюсь райским млеком. И облако печали бесследно рассеялось. По словам Феликса, именно поэтому он так мало спит. Для него весь мир озарен сияющим светом, и он готов поверить, что люди могли бы летать по воздуху, когда бы имели достаточно веры в свои силы. Так апостол Петр спокойно ступал по водам, пока не поддался страху. Вчера днем мы дошли по берегу до так называемой колыбели святого Балдреда, скалистой расселины в речном устье. Феликс настоял на том, чтобы взобраться на крайнюю скалу, хотя он не столько взобрался, сколько взбежал по зубчатому каменистому отрогу на высоту 50 или 60 футов, а потом прыгал с камня на камень на самой вершине, радостно размахивая руками, в то время как я наблюдала за ним снизу, обмирая от страха. Спустившись на берег, он заверил меня, что нисколько не боялся оступиться. Но мне очень хотелось бы, чтобы немного бояться он все же научился, хотя бы ради моего спокойствия. От Карбертона пока нет никаких известий, но сегодня утром в Данборе интуиция подсказала Феликсу наведаться в судовое агентство. Там он узнал, что 29 июня из Ливерпуля в Рио-де-Жанейро отплывает пассажирское судно «Утопия». Усмотрев в таком названии доброе предзнаменование, он тотчас же заказал для нас каюту. Плату за билеты нужно внести 15 числа, и Феликс уверен, что к тому времени сделка купли-продажи уже состоится. Признаюсь, у меня сердце похолодело от этой новости, ведь 29-е наступит так скоро, но я исполнена решимости подавить дурные предчувствия. Феликс смотрит в будущее с превеликим воодушевлением, и мне просто страшно его разочаровывать. «Мы навсегда забудем о холодных пасмурных зимах», — воскликнул он, входя в дом, «потому что в Рио-де-Жанейро тепло и солнечно круглый год». Хотя он уверен, что навсегда исцелился от меланхолии, с моей стороны было бы непростительным эгоизмом пытаться удержать его здесь, где зимы будут напоминать ему о той ужасной душевной тьме. Я сказала лишь, что мне очень тяжело навсегда расставаться с тобой. Но Феликс весело ответил, мол, само собой, мы будем приезжать в гости. Возможно, немного пожив в Рио, он с радостью переберется куда-нибудь поближе. В Испанию, например, или на один из островов Греции. Позавчера вечером он читал мне восхитительные строки из «Дон Жуана», где говорится о греческих островах. «Тогда мы сможем проводить все лето в Англии». Под Англией я разумею Нетлфорд, конечно же. Обитать в наемном коттедже по соседству и видеться с тобой каждый день. С любовью к тебе и милому Готфри. Твоя любящая кузина Розина. Керкбрайт коттедж, вторник, 5 июня 1860 года. Дорогая Эмилия, вот мы и сочетались законным браком. Хотя сама церемония, проведенная суровым, и мне показалось, осуждающим нас священником в присутствии двух платных свидетелей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу, оставила столь жалкое и тягостное впечатление, что по выходе из церкви я всплакнула и даже Феликс был заметно подавлен. День стоял погожий, но отмечать знаменательное событие нам совершенно не хотелось. И мы уже собирались вернуться домой, когда мой новоиспеченный муж заметил извозчичий двор и предложил нанять коляску до вечера. Быстрая езда вдоль побережья вернула нам хорошее настроение. Примерно в миле, за деревней Скейтро, мы увидели маленькую безлюдную бухту и привязали лошадей близ травянистой ложбины, где нам обоим в голову пришла одна и та же мысль. Ведь фактически мы женаты не 3 часа, а уже 3 недели. Расстелив на траве плащи, мы предались любви, а когда потом я лежала под теплыми солнечными лучами, обнимая спящего Феликса, редкое наслаждение, у меня было ощущение, будто мы при жизни вознеслись на небеса и парим в сиянии неземного света. Уже через 4 дня я, наконец, заключу тебя в объятия. В пятницу утром мы выедем курьерским в Лондон и остановимся на ночь в отеле «Грейт Нозерн», чтобы Феликс смог повидаться с мистером Карбертоном по поводу договора купли-продажи. Мне страшновато останавливаться в такой близости от Портленд Плейс, но Феликс, вопреки своим недавним словам, утверждает, что обвинение в похищении ему не грозит. «Тогда я был расстроен письмом Эдмунда и плохо соображал», — сказал он. «Ты моя законная жена, и если кто-нибудь к нам пристанет, он у меня живо сядет под арест». Феликс наведается в контору мистера Карбертона в субботу утром, а потом мы сразу же поедем на Паддингтонский вокзал и прибудем в Нетлфорд, самое позднее в 6 вечера. И тогда мое счастье станет действительно полным. Твоя любящая кузина Розина. Привокзальная гостиница «Даром», четверг, 7 июня 1860-го. Дорогая Эмилия, я битый час просидела над чистым листом бумаги, мучительно думая, что же написать тебе, и пытаясь представить твои ответы. Но в ушах у меня неумолчно звучит собственный голос: «Боже, как глупа была! Как неописуемо глупа ты была!» Мне следовало знать, но откуда я могла знать? Феликс, впрочем, попробую рассказать все по порядку. Сегодня утром, мне кажется, с тех пор прошла целая вечность, мы с Феликсом отправились в Данбор. «Закон на нашей стороне», — весело сказал он, — «и отступать не собирается». Погода стояла прохладная, но ясная, и я решила не заходить с ним в почтовую контору. Он был уверен, что договор купли-продажи наконец-то пришел, а подождать на лавочке у двери. Сидя там на солнышке, в самом безмятежном расположении духа, я случайно бросила взгляд на противоположную сторону улицы и вдруг увидела в проходе между домами давешнего незнакомца со шрамом, пристально наблюдающего за мной. На сей раз он был в фуражке, низко надвинутой на лоб, но шрам я узнала сразу. Как только наши взгляды встретились, мужчина быстро отступил назад и скрылся в тени. Я вскочила со скамейки и кинулась в почтовую контору, чтобы предупредить Феликса, стоявшего там у стойки. Впервые за все время нашего знакомства Феликс выказал раздражение. «Да это просто какой-нибудь местный фермер», — резко промолвил он и вернулся к разговору с женщиной-почмейстером. Когда мы вышли на улицу, зловещего субъекта нигде поблизости не было, и мы двинулись домой в гнетущем молчании. Феликс мрачно размышлял о чем-то. Вероятно, о договоре, все еще не высланном мистером Карбертоном. Я, обиженная и встревоженная, часто оглядывалась через плечо и ловила неодобрительные, как мне казалось, взгляды Феликса. «Прости меня, моя дорогая», — сказал он, когда мы подходили к коттеджу. «Я злюсь на Карбертона, а не на тебя». «Может, прогуляемся еще немного?» «Нет, спасибо», — ответила я, — «у меня все еще голова побаливает. Но ты пройдись, коли хочешь, не беспокойся за меня». Если бы Феликс решил остаться, я бы, наверное, полностью простила его. Но он небрежно чмокнул меня в щеку и зашагал в сторону колыбели святого Балдреда, не проводив меня в дом. Я беспокойно бродила по комнатам, впервые за много дней жалея, что здесь нет фортепиано. Феликс всегда возвращался из почтовой конторы в приподнятом настроении, выражая уверенность, что договор придет завтра. Но ведь я ни разу прежде не находилась рядом с ним в первую минуту разочарования. Ему не следовало обращаться со мной столь пренебрежительно, но, с другой стороны, я должна была проявить больше понимания. Несомненно, он прав насчет мужчины со шрамом, который обязательно последовал бы за нами, когда бы имел недоброе намерение. И сегодня наш последний день в этом коттедже. Нельзя покидать его в дурном настроении. Феликс отсутствовал уже около четверти часа. Я сбежала по лестнице и выскочила к передней калитке, думая догнать его, но потом спохватилась. А вдруг он свернул с берега? Ветер улегся, солнце приятно пригревало, и я присела на каменную ограду в ожидании Феликса. Через несколько минут на душе у меня опять стало неспокойно, и я уже собралась вернуться в дом, когда вдруг услышала стук колес и звяканье уздечки, доносящиеся с тропы за деревьями слева от меня. Я кинулась к коттеджу, но прежде чем успела достичь двери, из-за деревьев показался экипаж. Открытая коляска с кучером на козлах, а на сиденье за ним дама в темном плаще и шляпе. Борясь со страхом и любопытством, я осталась стоять на пороге. Кучер спрыгнул с козел и помог своей пассажирке выйти. «Она просто приехала посмотреть коттедж», — подумала я. Хозяин сообщил ей, что завтра мы съезжаем. Дама негромко произнесла несколько слов, и кучер взобрался обратно на свое место и взялся за поводье. Когда она повернулась и направилась ко мне, я увидела, что она в тягости. И во всем ее облике было что-то знакомое. Что-то такое, отчего кровь застыла у меня в жилах и сердце сковало льдом. Это была Кларисса. Не призрак, не галлюцинация, а моя сестра во плоти. Улыбающаяся до боли знакомой улыбкой. «Значит, теперь ты миссис Мордаунт, Розина. Феликсу придется выбирать между нами». Я не чувствовала ровным счетом ничего. Полагаю, я лишилась всякой способности чувствовать, да и соображать тоже. Я пригласила Кларису в дом. Что мне еще оставалось делать? И, кажется, даже предложила чаю. Выглядела она по обыкновению великолепно, несмотря на свое положение. Под дорожным плащом у нее оказалось роскошное атласное платье нежно-голубого цвета, богато отделанное кружевом. Я же была одета простенько, как 14-летняя девочка. Любой человек, зашедший в комнату, принял бы меня за горничную. Глаза ее казались даже больше и темнее, чем мне помнилось. Скорее всего, сурьма и белладонна. Но примененная столь искусно, что и не скажешь, наверное. Волосы стали гуще и пышнее, а черты лица еще тоньше, изящнее. У сестры сохранилась привычка смотреть на вас, на меня, по крайней мере, с видимым интересом, к которому примешивалась неуловимая насмешка, едва заметная, как легкие мазки румян у нее на скулах. Но старая насмешка приобрела новые оттенки ожесточения, горечи, недоверия и холодной решимости, каких я не замечала никогда прежде. Волнение Кларисы выдавали только руки. Она нервно сплетала и расплетала пальцы под широкими рукавами. Словно в кошмарном сне, когда ты не в силах пошевелиться или заговорить, я сидела и слушала. Сестра объяснила, что женщина, погибшая вместе с Джорджем Харрингтоном, была ее служанкой, молодой англичанкой, нанятой в Дувре. Кларисса застигла парочку на месте преступления, как она выразилась, за неделю до несчастного случая, еще во Флоренции, и сразу же ушла от своего любовника, забрав с собой все, что только могла. По ее предположению, девица решила назваться миссис Харрингтон, когда они с Джорджем перебрались в Рим. В Сиене, путешествуя под именем Каролины Дюмон, молодой вдовы, Кларисса услышала новости о собственной смерти и тотчас положила навсегда оставить Клариссу Вентворт в могиле. Она не сказала, заподозрила ли отца в причастности к трагедии, но решение было принято, и отказываться от него она не собиралась. А потом, на балу маскараде в Венеции, познакомилась с Феликсом Мордаунтом. Их связь продолжалась около месяца и закончилась, когда Кларисса сблизилась с неким мистером Хендерсоном, состоятельным американцем лет 40. «Феликс был младшим сыном, без определенных видов на будущее», — спокойно заявила она. «Он никогда не упоминал, что наследует отцу, иначе я бы осталась с ним». Я помню, при этих словах я бросила взгляд на два скрещенных кинжала, висевших на стене у сестры за спиной, и представила совершенно хладнокровно, как хватаю один из них и вонзаю ей в грудь. Должно быть, какое-то чувство все же отразилось на моем лице, ибо Кларисса добавила: «На моем месте ты поступила бы точно так же. У меня не было выбора. К тому времени я уже продала все, что можно продать, по самой дорогой цене, какую можно выторговать. Вопрос стоял ребром: либо я ухожу от него, либо я же влачу голодное существование». По ее словам, расстались они по-доброму. Феликс отправился в Рим, а она осталась со своим американским поклонником в Венеции, где очень скоро поняла, что ждет ребенка от Феликса. Сестра сказала мистеру Хендерсону, что беременна от него, но он сразу заподозрил обман, а с течением месяцев подозрения усугубились. И в конечном счете Кларисса опять осталась одна. В скором времени она узнала от новой знакомой, что некая Розина Вентворт, разговор шел о лондонском обществе, последовала примеру своей покойной сестры и сбежала из дома с Феликсом Мордаунтом, наследником поместья Мордаунтов. За отсутствием иных перспектив Кларисса вернулась в Англию и отправилась в Трегонан-хаус, где рассчитывала найти нас, но застала только Эдмунда Мордаунта. Я понравилась ему не больше, чем он мне, но у нас оказались общие интересы. Его слуга на днях выследил вас, и мистер Мордаунт колебался, сообщать ли сведения нашему отцу. Он опасался, что под угрозой тюремного заключения Феликс может совершить какой-нибудь безумный поступок, например, передать все поместье тебе по договору дарения. Эдмунд Мордаунт искал способ разлучить вас с Феликсом и, вдобавок, будучи человеком самых честных правил, чувствовал известное обязательство передо мной как очередной женщиной, совращенной его братом, а потому дал мне ваш адрес, хоть и весьма неохотно. Кларисса была прежней любовницей Феликса и носила под сердцем его дитя. Мне следовало бы рвать и метать, но я не чувствовала никакого гнева. Примерно такие ощущения испытываешь в момент, когда сильно порезалась ножом, и время для тебя словно застывает. Ты знаешь, что сейчас хлынет кровь, но видишь только белую, глубоко рассеченную плоть. А спустя целую вечность в ране начинают набухать капельки крови. «Чего тебе надо?» — тусклым голосом спросила я. Вопрос прозвучал глупо. Не только глупо, но и неуместно. «Денег, разумеется. Ну или мы можем счастливо жить втроем в какой-нибудь магометанской стране, где мужчинам дозволено иметь больше одной жены. Феликса это точно устроит. А теперь, Розина, твой черед откровенничать. Ну же, расскажи, как ты с ним познакомилась». Внезапно переменившись в лице, она отшатнулась назад в кресле. Я обнаружила, что стою перед ней с поднятыми кулаками, совершенно не помня, как вставала. Стою, оглушенная сознанием, что обманула-то меня не Кларисса, а Феликс. Я медленно уронила руки. И даже если Феликс не лгал, я вступал в телесную близость прежде. Добавь он с твоей сестрой, я бы никогда... Но ведь он не знал, не мог знать, что она моя сестра. Да и Кларисса не могла предположить, что из всех женщин на свете именно я. Лили предостерегала меня, как предостерегала бы... Кабы я спросила твоего совета вместо того, чтобы, очертя голову, броситься в объятия Феликса. Отец не смог бы принудить меня к браку с мистером Брэдстоуном. Я сама себя обманула. Если бы не это случайное стечение обстоятельств... Впрочем, нет, не такое уж случайное. Сердечная улыбка, появившаяся на лице Феликса, когда он впервые увидел меня на приеме у миссис Трейл. Я всегда старалась подавить это воспоминание, чтобы не ревновать. Прошу прощения, я обознался. Его повлекло ко мне, потому что я напомнила ему Клариссу. Я все еще стояла неподвижно, уставившись на нее, когда услышала стук передней двери и веселое насвистывание в прихожей. Потом на пороге гостиной появился Феликс, улыбаясь самой теплой своей улыбкой. «Любимая моя, мне так...» Улыбка медленно сползла с лица. «Каролина», — заикаясь, проговорил он, — «что ты...» «Это не Каролина», — сказала я. «Это Кларисса, моя сестра и мать твоего будущего ребенка». Лицо Феликса жалобно сморщилось. Глубокие складки пролегли там, где никогда не было и намека на складки. Так открываются трещины в стене за секунду до обрушения. Он весь поник, съежился под моим холодным взглядом, и в нем ничего не осталось от мужчины, которого я любила. Он пошевелил губами, но с них не слетело ни звука. Потом шагнул вперед с безнадежной мольбой, протягивая ко мне руки. «Не смей до меня дотрагиваться», — сказала я, не узнавая собственного голоса. «Я тебе никто. Она твоя жена. Я иду наверх за своими вещами. Я не желаю разговаривать ни с одним из вас. Никогда впредь». Феликс сделал еще одну безуспешную попытку заговорить. На мгновение мне показалось, что он собирается удержать меня, но его рука бессильно упала, и я, не оглядываясь, вышла из комнаты. Я ступала твердо, руки у меня не дрожали, глаза были совершенно сухие. Двигаясь как автомат, я поднялась в спальню, собрала последние вещи, которые еще не успела упаковать, включая кошелек с запасными 10 гинеями, отданный Феликсом мне на хранение. Надела дорожный плащ и закрыла чемодан. Он ждал у подножья лестницы, бледный как мел. «Розина, умоляю тебя!» Он опять попытался было прикоснуться ко мне и опять бессильно уронил руку. Краем глаза я увидела Клариссу, но никто из них не вымолвил ни слова мне вслед, и секунду спустя я захлопнула за собой дверь. Я не заплакала тогда и до сих пор не проронила ни слезинки. Завтра я сяду на поезд до Лондона и оттуда отправлюсь прямиком в Плимут. Таким образом, я буду у тебя днем раньше намеченного срока. Надеюсь, ты не возражаешь. Я ума не приложу, что мне теперь делать. Знаю лишь, что сначала мне нужно увидеться с тобой. Отправлять это письмо не имеет смысла. Наверное, я сожгу его. Или сохраню как напоминание о своей несказанной глупости. Дневник Джорджины Феррес. Продолжение. Я внимательно просмотрела все содержимое пакета, но никакого письма от матушки там не оказалось. Вероятно, какие-то другие бумаги после нее все же остались, но они погибли вместе с нашим домом. Не иначе именно про них говорила тетя Вайда перед самой смертью. У меня было все записано, но теперь бумаги покоятся под завалом. Бедная Люсия. Не подлежит ни малейшему сомнению, ее матерью была Кларисса, а не Розина. Матушка оставила мне письма, поскольку из-за истории с несчастной Розиной не хотела, чтобы я вышла замуж за одного из Мордаунтов, вот и все. Розина умерла через 3 дня после моего рождения, именно это и надорвало сердце матушки. Как сказала тетя Вайда. Вернее, сказала бы, если бы могла. Но как умерла Розина? Уж не наложила ли на себя руки? Постараюсь не думать об этом. Я должна думать о Люсии и том, как мне поступить. Можно сжечь письма и сказать ей, что мистер Ловел так и не отдал мне пакет. А завещание? А брачное свидетельство Розины? Их тоже сжечь? Складывается впечатление, будто матушка считала, что мы имеем какие-то права на поместье Мордаунтов. Среди всего прочего в пакете находится копия завещания, составленного Феликсом в Белхавене, в преддверии брака с моей возлюбленной невестой Розиной Мэй Вентворд, согласно которому все поместья переходят к ней, а также копия завещания, составленного Розиной в Нетлфорде 12 декабря 1860 года, согласно которому все ее имущество переходит к моей любимой кузине Эмилии Феррес в полном соответствии с запечатанными распоряжениями, кое ей надлежит вскрыть в случае моей смерти. Однако никаких распоряжений в пакете нет. Если Феликс Мордаунд все еще жив... Но нет, поместье унаследовал Эдмунд Мордаунд. Видимо, Феликс снова изменил завещание перед смертью. Если только он не сошел с ума, как его брат Хорас, и не заточен сейчас в психиатрической клинике Треганон. Следует ли рассказать все Люсии? Она непременно заподозрит то, о чем мне даже думать не хочется, и тогда я точно ее потеряю. Но если наше счастье будет построено на лжи, да и лгать я совсем не умею. Люсия почувствует, что я что-то скрываю от нее, и будет пытать меня, пока я не признаюсь. И тогда все будет хуже, чем если бы я сразу рассказала правду. Нет, если я пойду на обман, а она разоблачит меня, между нами ляжет тень отчуждения, и я все равно потеряю Люсию. Но вдруг я ошибаюсь? Вдруг Клариса не имеет к ней никакого отношения? Однако, прочитав письма, Люсия неминуемо придет к такому же выводу, что и я. Знаю, я хватаюсь за соломинку, но если есть хотя бы один шанс из тысячи... До возвращения в Лондон мне надо постараться выяснить, что стало с Клариссой и Феликсом. Можно, конечно, обратиться за помощью к Генри Ловелу, хотя нет. Я лишила себя такой возможности, когда солгала поверенному, что помолвлена с человеком, которого даже в глаза не видела. Уж если кто и знает все, так это Эдмунд Мордаунд. До Лискерда всего 20 миль пути. Не более получаса на поезде. А если клиника Треганон расположена поблизости от города, я наведаюсь туда с утра пораньше и успею вернуться в Лондон к вечеру. Но даже если Эдмунд Мордаунд окажется дома и согласится принять меня, я не смогу объяснить свой интерес к судьбе Кларисы и Феликса, не выдав тайну Люсии. И я забываю про завещание. Если он знает о завещании Розины... Предположим, в свое время права на поместье все-таки заявлялись, то вряд ли обрадуется появлению некой мисс Феррес и вряд ли согласится хранить нашу тайну. Думаю, мне следует назваться Люсией Эрден. Но нет, без разрешения Люсии никак нельзя. Л.Э. Ее инициалы на чемодане. Лаура. Лили. Люси Эштон. Ее имя? Само собой, пришло в голову, ну, конечно. Я скажу, что хочу получить консультацию у доктора. Как там его зовут? Стрейкера. И расскажу ему все, что необходимо, обязав хранить тайну. Он давно знает семью Мордаунд. Если я отдамся на его милость, возможно, мне удастся склонить его к откровенности. И даже если он откажется помочь, хуже-то от этого не станет. Завтра я возьму с собой все свои вещи, чтобы сразу после визита к доктору Стрейкеру... отправиться на станцию и сесть на лондонский поезд.